как произошло сражение перед храмом богини Геры. На восьмой день ожидания Мардоний решил еще раз вызвать греков на бой. Он послал своих всадников к источнику Гаргафии, откуда греки брали воду. Тысяча персидских конников проскакала по тому месту, где когда-то купалась богиня Артемида. На месте чистого источника осталась лужа жидкой грязи. Другой персидский отряд захватил Кефиронский перевал и отбил обоз с продовольствием, которое везли в греческий лагерь. Греки остались и без еды, и без питья. Персидские всадники подскакивали к их стану и кричали: «Спартанцы, долго ли вы будете трусить? 8 дней мы ждем от вас вызова и никак не дождемся. Выставляйте сколько хотите воинов, и мы выставим столько же. Посмотрим, чья возьмет». Спартанцы сжимали копья и стояли молча. На 10-й день Павсаний решил отступить, отойти от растоптанной Гаргафии поближе к городу Платее, туда, где возле храма богини Геры тек свежий ручей. Храм Геры в Платее — особенный храм, и празднуется там особенный праздник. Храм посвящен Герене Весте, и вот почему. Богиня Гера, супруга Зевса, была ревнива. Однажды она поссорилась с Зевсом, ушла от него и не хотела возвращаться. Зевс спросил совета у платейского царя. Платейский царь посоветовал Зевсу сделать деревянную статую в полный рост, одеть ее как невесту, посадить на колесницу и объявить, что Зевс берет себе новую жену, нимфу Платею, дочь Асопа. Когда об этом услышала Гера, она тотчас явилась, бросилась в ярости к колеснице, сорвала с невесты одежду и увидела деревянную статую. На радостях она тут же помирилась с Зевсом, а в Платее в память этого выстроили храм и справляют каждые 7 лет праздник деревянных статуй. Делают это так. Идут в священный дубовый лес, разбрасывают по земле куски мяса и ждут, пока какой-нибудь ворон не унесет себе кусок и не сядет на дерево. Дерево срубают, вырезают из него статую, одевают ее как невесту и везут в колеснице от Асопа на Кефиронскую гору. Там уже сложен жертвенный костер. На нем приносят в жертву Зевсу быка, в жертву Гере корову, кладут туда деревянную статую и зажигают костер. Пламя его видно со всей Беотии. К этому-то храму Геры и вознамерился отвести свои войска царь Павсаний. В войске сразу началось смятение. Коринфяне, аркадцы, мегарцы и прочие спартанские союзники бросились отступать первыми, не дожидаясь остальных. Спартанцы, напротив, считали отступление позором и роптали на Павсания. Голосование в военном совете велось, как обычно, белыми и черными камешками. Один спартанец по имени Амомфарет схватил вместо камешка огромную каменную глыбу и 2 руками бросил ее оземь, сказав: «Вот мой голос за битву, а не бегство». Отступление началось ночью и затянулось до утра. На заре последними выступили спартанцы с тегейцами и афиняне с платейцами. Мардоний, увидев отступающего неприятеля, возликовал. «Ну что же?» — спросил он греков, своих союзников. «Не вы ли мне говорили, будто спартанцы никогда не бегут перед врагом? Как видно, народ этот слаб и робок, а другие греки его боятся потому ли, что сами еще слабее и трусливей, и он приказал своей коннице и своей пехоте броситься в погоню за отступающими». Вот как случилось, что Мардоний пренебрег недобрыми знамениями, покинул свою равнину и погнался за греками по холмам, где в пешем строю они были несокрушимы. Бой был труден, потому что принимали его только спартанцы и афиняне. Союзники были далеко. Спартанцы стояли, не двигаясь, под градом стрел и ждали, пока персы зайдут достаточно далеко, и конница их растеряется меж холмов и оврагов Кеферонского склона. Тогда Павсаний дал знак, и спартанцы, осыпаемые стрелами, сомкнув щиты и с копьями наперевес, мерным шагом двинулись вперед. Жестокий бой продолжался долго, пока, наконец, войска не перешли в рукопашную. Варвары хватались руками за копья и ломали их. В отваге и силе персы не уступали эллинам, но они были безоружны, неопытны и по ловкости не могли равняться с противником. Выбегая вперед по одному или по десяти человек, большими или меньшими толпами, нападали они на спартанцев и гибли. В том месте, где бился сам Мардоний верхом на белой лошади, окруженный тысячей отборных и отважнейших персов, там варвары сильнее всего теснили эллинов. Пока Мардоний был жив, они сопротивлялись, защищались и положили многих спартанцев. Но когда Мардоний был убит и пали окружавшие его храбрейшие воины, тогда и остальные варвары оборотили тыл и побежали перед спартанцами. Наиболее гибельно для них было их одеяние без тяжелого вооружения. Легко вооруженные они должны были иметь дело с тяжело вооруженными. Здесь-то смертью Мардония, согласно изречению Оракула, спартанцы отомстили за смерть царя Леонида. Здесь-то спартанец Павсаний, сын Клеомброта, внук Анаксиндрида, одержал победу, блистательнейшую из всех нам известных, так пишет Геродот. Персы в рассыпную бежали через холмы, через реку Осоп, через равнину к своему лагерю. Спартанцы настигали их и убивали каждого настигнутого. Перед лагерем пришлось задержаться. Лагерь был обнесен деревянной стеной с башнями, а брать стены приступом спартанцы умели плохо. Но подоспели афиняне, опытные в осадах. Стена была проломлена, греки ворвались в лагерь, началась резня. Из 300 тысяч мардониева войска уцелело только 40 тысяч, которых еще до сражения увел в Азию Артабаз. Остальные полегли почти до единого. Из спартанцев же в битве погиб всего 91 человек, из тегейцев 16, из афинян 52. Самым храбрым из греков показал себя в этом бою спартанец Аристодем, тот, который один спасся из-под Фермопил и за это был заклеймен позором. Бился он отчаянно, положил множество врагов и сам погиб в битве. Но посмертной награды он не получил, потому что бился не ради славы, а из жажды смерти».